Глава 59. Джемма. Время идет. Она не знает, сколько прошло. Его течение она замечает только потому, как наполняется ее мочевой пузырь, и все больше болят связанные руки и ноги. Она пытается повернуться, чтобы хоть немного ослабить давление, но у нее почти нет пространства для маневра. Связали ее на совесть. За дверью порой слышны шаги, но они никогда не останавливаются. Проходят мимо и растворяются в плеске волн. Она силится ослабить путы, но те затянуты крепко и неумолимо, поэтому она только обдирает кожу. Через несколько часов от напряжения все тело опять сводит судорогой, которая добирается и до межреберных мышц, отчего даже дыхание и то превращается в изощренную пытку. Воздух в легкие приходится впускать крохотными глотками, один, второй, третий, четвертый, а потом медленно выпускать. Когда же она пытается вдохнуть полной грудью, ей кажется, что в нее вонзили нож. Уже вонзили нож. Время идет. «Я существую», — думает она. «Но скоро меня не станет. Я это знаю. В какой-то момент я услышу грохот поднимаемого якоря, а когда яхта выйдет в море, и никто не сможет услышать мои крики, они придут за мной». В какой-то момент ее мочевой пузырь сдается, и когда горячая струя остывает на пластике, ее охватывает странное удовлетворение. Так им и надо. Девушка, воняющая мочой, надеюсь, им такое нравится. Но радость быстро проходит. Скорее всего, им действительно это нравится. «Им хочется довести меня до такого», — думает она. Она больше не плачет. От длительного пребывания в неудобном положении у нее нарушилось дыхание и охватил жуткий страх удушья. «Может, и стоило бы», — думает она. «Может, мне опять надо разреветься и не останавливаться, пока не смогу сделать и вдоха. Буквально заплакать себя до смерти, обыграть их, воспользовавшись той единственной возможностью, которая у меня еще осталась». Но все равно больше не плачет. Из темноты доносится звук, опять шаги. Она резко открывает глаза под своей мокрой и скользкой от слюны и соплей маской. В коридоре открываются двери. Едва слышно, одна за другой. Потом их так же тихо затворяют, все ближе и ближе. К ней кто-то идет. «Они уже здесь», — думает она. «Пришли за мной». Дверь открывается. Тишина. Кто-то с глубоким вздохом переступает порог. Задвижка с тихим щелчком встает на место. Она слышит, как он идет по ковру и через мгновение склоняется над ней. «Прошу вас, пожалуйста, если собираетесь начать, давайте. Я больше не вынесу. Знаю, к чему это ведет, и хочу, чтобы все закончилось». Ее зовут по имени. Так тихо, что она едва слышит. Голос ей знаком. Лондонский акцент, который она точно где-то слышала. «Не бойся, малышка. Я пришел вытащить тебя отсюда». Джемма брыкается, как кролик, угодивший в селок. Он ждет, пока она не выбьется из сил, а когда она затихает, тяжело дыша, говорит опять. «Ты должна сделать в точности, как я скажу. В точности. Ты меня поняла? Я пришел помочь тебе, но если ты меня не послушаешь, мы пропали. Команда на яхте, и они не на твоей стороне. Кивни, если тебе все понятно». «Он мучает меня, он здесь не для того, чтобы мне помочь, а чтобы зря обнадежить». Она опять брыкается, он ждет. «Ты поняла?» Джемма кивает. «Вот и хорошо. Ты должна вести себя тихо, как мышка. Когда выберемся отсюда, можешь орать сколько угодно, но если нас услышат сейчас... Нам конец, поняла?» Она опять кивает. «Умница», — говорит он. «Теперь я сниму у тебя с головы эту штуку. Для этого мне придется к тебе прикоснуться. Ты меня поняла?» Джемма снова кивает, отпускает последнюю надежду. Через дырки в районе ноздрей проникает тусклый свет. Когда он дотрагивается до ее плеч и шеи, она напрягается всем телом. Она закрывает глаза, посылает во вселенную слова любви. «Мама, мамочка, я люблю тебя, прости меня, я тебя люблю». Вжикает железная собачка молнии, и маска ослабевает. Она чувствует, как его пальцы поддевают маску за край и снимают ее. Через миг ее лицо уже обдувает благословенный воздух, и все, что она видит перед собой, — это яркий-яркий свет, настолько, что приходится даже зажмурить глаза. «Господи», — говорит он, — «подожди, я сейчас вытащу это. И не забывай, Джемма, ни звука. Это очень важно. Ты меня поняла?» Она опять кивает. «Черт», — продолжает он, — «ты же не знаешь, кто я, да?» Джемма открывает глаза. Перед ней стоит Пауло, тот большой охранник, который дежурит в доме. Улыбается ей с таким видом, будто они играли в прятки, и он только что выиграл. Ее охватывает такое облегчение, что она начинает плакать. Улыбка исчезает с его лица. «Все хорошо», — произносит он тоном конюха, успокаивающего нервного скакуна. «Хорошо. Ты, главное, дыши. Дыши». Потом склоняется над ней и вновь протягивает руку куда-то ей за голову.